Глава 29. Жених и невеста. Доктор обнадеживал Семечкина. Коровина уже узнавала последнего и охотно беседовала с ним. Она полнела, румянец вернулся на ее щеки, в глазах было осмысленное выражение. И только иногда, временами, она забывалась и называла себя Подберезиной. Порой она вдруг вспоминала Кругликова, и тогда бледнела, откидывалась к спинке кресла и погружалась в какое-то оцепенение. Семечкин испуганно бежал тогда к доктору. Тот приходил, погружал ее в транс и грозно кричал на Коровину. «Вы меня слышите?» «Слышу», — слабо отвечала она. «Вы должны забыть этого Кругликова. Его уже нет. Его не было, поняли?» «Поняла». «Что вы должны?» «Забыть Кругликова. Его нет. Его не было». «Проснитесь». Коровина просыпалась, растерянно смотрела на Семечкина и говорила. «О чем это вы рассказывали?» Егор Егорович, как будто ничего не случилось, продолжал свой рассказ. Иногда с разрешения доктора он возил Коровину по окрестностям Петербурга. Они побывали и в Петергофе, и в Царском селе, и Настасья Петровна радовалась, смотря на окружающую красоту и вдыхая теплый весенний воздух. «Ах, Егор Егорович!» — говорила она. «Не пойму, что со мной было, но сейчас я словно начинаю жить новую жизнью». «Настасья Петровна!» — взволнованно восклицал Семечкин. «Мы и начнем новую жизнь!» «Ежели вы посмотрите на меня своими добрыми глазами и поверите в мою любовь!» «Любовь? Я люблю вас, Егор Егорович! Но все мне как-то странно. Кажется мне, что я словно прожила какую-то долгую-долгую жизнь и стала старой-старой. Эх, бросьте! Какая же вы старая! Красавица вы, Настасья Петровна!» «Да?» – спрашивала Коровина и веселела. «А то как же! Теперь вы еще на 25 лет помолодеете. Вот доктор сказывает, что надо вам за границу поехать. Поженимся и сейчас поедем хоть к черным арапам, куда прикажете. Будем мы с вами счастливы, потому что люблю я вас!» Семечкин ударял себя в грудь кулаком. «Только поверьте мне!» «Верю, верю, Егор Егорович!» И молодая женщина крепко опиралась на его руку. Доктор все веселее смотрел на свою пациентку и, наконец, сказал Семечкину. «Берите теперь Настасью Петровну и дай Бог вам совет да любовь, как говорят обычно». «Благодетель вы!» – пробормотал Егор Егорович, пожимая его руки. В тот же день Коровина переехала в роскошный номер европейской гостиницы, и Семечкин каждый день с утра до позднего вечера проводил у нее. Радостный, сияющий, он приехал к Патмосову и стал обнимать его. «Борис Романович, такое мое счастье, что и рассказать вам не могу. Я просил вас найти этого мерзавца, убийцу, хотел его в кандалы заковать. А вы ее нашли, счастье мое вернули. Как мне и благодарить вас, уж я и не придумаю». «Как?» — усмехнулся Патмосов. «Уговор у нас был 3000». «Что значит 3000? 3000 были назначены, чтобы убийцу подлого найти, а вы мне мою Настеньку вернули. Борис Романович, я вам 5 дам. Уж вы меня извините, я бы и больше. Скажете, дам больше». «Зачем мне больше? Спасибо и на этом». Семечкин вынул чековую книжку, радостно подписал чек и, подавая его талантливому сыщику, сказал: «А еще милости прошу. Мы теперь с Настасьей Петровной уедем, но в августе непременно вернемся. Так не откажите на нашей свадьбе попировать». Патмосов рассмеялся. «Прохоров звал на свадьбу раз, вы меня зовете 2, нужно еще 3-ю. А Семен Сергеевич, — воскликнул Семечкин. — С вашей Екатериной Борисовной. Вот и три. И то. Значит, все свадьбы исправим. То так утёж будет. Семечкин горячо обнял Бориса Романовича. На другой день он снова приехал к Патмосовым вместе с Настасьей Петровной и привез Кате футляр с драгоценным ожерельем. «Это вам, Екатерина Борисовна, от моей Настасьи Петровны на памятку». «Спасибо», — вспыхнула Катя. Настасья Петровна посмотрела на нее с ласковой улыбкой и затем спросила. «Вы, значит, одна у батюшки?» «Одна, как перст», — сказал Патмосов. «А теперь ее у меня мой злодей отнимает». «Так что же», — сказала Катя, — «все равно ты с нами будешь». Мы с тобой ни на минуту не расстанемся. — Знаем, знаем, — ответил Патмосов. — А все-таки была ты у меня в покорности, а теперь под чужую руку переходишь. — Вроде как бы изменяешь подданство, — пошутил он. — На то и женщина. Вот и Настасья Петровна в подданство ко мне переходит. И Семечкин, взяв руку Настасьи Петровны, горячо поцеловал ее. «И хорошо», — сказал Патмосов, — «а чтобы он не очень утеснял вас, вы ему приданное в 30 000». Коровина густо покраснела. «Было оно», — тихо сказала она. Семечкин с укором взглянул на Патмосова, а тот смеялся. «Оно и есть. Не угодно ли?» Он вышел в свой кабинетик и вернулся с пачкой денег. «Извольте сосчитать. Все 30 000». Семечкин разинул рот, Коровина отшатнулась. «Откуда это?» «Отобрал у Кругликова, по нашему Чемизова». «Ну и кудесник!» — воскликнул Семечкин, приходя в себя. «Настя, бери! Твои деньги!» «Борис Романович вроде доброго духа!» «Как благодарить вас?» — сказала Коровина. «На ее свадьбе плясать», — ответил Патмосов, кивая головой в сторону дочери. «Нет», — сказал Семечкин, — «должна ты дать ему 10%. Считай 3 000». Коровина передала Патмосову деньги. Семечкин уложил остальные пачки по карманам. «Ну, теперь все», — сказал он. «Надо и в дорогу собираться». «Может быть, приедете нас проводить вечером на Николаевский вокзал? Хотим в Саратов поехать, а оттуда либо в Крым, либо на Кавказ. Непременно придем втроем. Я, Катя и Семен», — пообещал Патмосов.